Рябинин нащупал в темноте плечо Пекливанова и крепко пожал его, слабо ободряя. — Хватит вам, вы ж весь мокрый. Реглан уж обледенел на вас. Идите отдыхать, помощник, всю ночь не спали. — Ничего, отосплюсь потом, а я вам предлагаю отдохнуть. Пекливанный понял, что это уж приказ. — Есть, — ответил он, — идти отдыхать. Артем сбежал по трапу и, балансируя на уходящей из-под ног палубе, добрался до кормы. Через низкий борт перехлёстывали волны. Обмывая стеллажи глубинных бомб, повсюду колобродила вода. Из-под винтов взлетали кверху высокие каскады пены. В сумерках вода фосфорилась с ровным голубоватым светом. Все море играло и горело. Точно из его глубин всплыли на поверхность мириады разбуженных светлячков. Казалось, корабль плывет среди расплавленного металла. Дребезжа железными бадьями, мимо Аскольда прошла к берегу провинившаяся землечерпалка. Стоять на палубе было холодно. Лейтенант зябко поежился, спустился вниз. В командном коридоре вода, попавшая через люк, гуляла с борта на борт, собираясь то у одной переборки, то у другой. Из конца коридора доносилось пение. Артем остановился. Женский голос на корабле ночью. В открытом море чистая, мягкая контральта прерывалась ударами волн и режущим уши завыванием винтов. Она пела. Мимо сосен северных бежит дорожка, у дорожки стежка, возле стежки той морожка. Сердце вдруг заныло, сердце заскучало. Что же и зачем же я тебя встречала? Помню, мы ходили вечером до той дорожки, и что ты меня бессовестный назвал морожкой. И с тех пор подруга все зовет меня не Машей, эх, да вот этой самой ягодкою нашей. Артем постучал в дверь каюты. Пение прекратилось, щелкнула задвижка. — Ну, что ж вы остановились на пороге? — встретил его Варенька. — Закрывайте дверь. — Через люк дует. Вы, наверное, прямо с мостика? Она стояла посреди каюты в розовой шелковой блузке с короткими рукавами. На ногах у нее были стоптанные домашние шлепанцы. Артем впервые видел ее не в форме, и это немного смутило его. А Варенька, словно не замечая его смущения, раскрывала клинкет и полок, показывая свое хозяйство. — Вот здесь у меня хирургические инструменты. Видите, я их нарочно сложила так, чтобы они не рассыпались во время качки. А вот сюда я поставила самое необходимое. Медикаменты всегда под рукой. Приготовила тетрадь для записи больных, но она так лежит чистая, никто не приходит. Лейтенант слушал девушку, с любопытством осматривая каюту, точно впервые увидел ее. Эта розовая блузка, эти шлепанцы неожиданно заставили его приглядеться внимательнее ко всему, что окружало лейтенанта медицинской службы Китежеву. Артем заметил, что каюта девушки не похожа на другие. В ней много такого, что всегда отличает женское жилье от мужского. Казалось, Варя не просто готовила для себя угол, а заботливо свивала его, как птица гнездышко. Кружевное покрывало на койке, зеркало в круглой раме над умывальником, загнанные штормом в угол каюты туфли на высоких каблуках. Все это выглядело странно среди железных бортов, трубопроводов, иллюминаторов, заклепок. Артем понял, он не может заходить в эту каюту так же свободно, как заходит в каюту механика, штурмана и командира. Здесь живет не просто офицер, а еще и женщина. И лейтенант снова изумился тому, что как-то совсем не помнил об этом раньше. Почему-то показался неудобным и этот ночной приход, и то, что он здесь сидит в неурочное время. Артем встал, подошел к двери. — Вы простите, Варя, я вам, наверное, мешаю. — Да нет же, нет, пришли и сразу уходить. Лучше бы рассказали, что творится наверху. — А нечего рассказывать, доктор. Сплошные и серые будни. Вы даже не знаете, как бывает иногда тошно, когда подумаешь, что другие воюют, а мы вот... Ему не пришлось договорить. Резкий крен сбросил его от дверей и насильно посадил на прежнее место. Стыдя, что не мог удержаться на качке, он сделал вид, будто сел нарочно и сказал. — Впрочем, вы, доктор, как женщина, не сможете меня понять. Этот вопрос... останется для вас какой-то астрономической туманностью в виде скопления далеких звезд. Варенька вдруг засуетилась. — Я ужасно плохая хозяйка. Вы пришли прямо с мостика, на вас еще сосульки висят, а я, вот дура, у меня есть немножко спирту. Хотите? — Каплю, — — сказал Петр Иванович. — Только если это спирт английский, то лучше не надо. Сплошная хина. Пусть его лакают малярики и колонизаторы. Он выпил рюмку спирта, закусил печеньем. — Спасибо. Я, кажется, сейчас отойду от холода. — Вы как раз чудесная хозяйка. Но меня вам все равно никогда не понять. Я потомственный моряк. Мой предок еще матрос при Гангуте отличился в сражении и получил от самого царя серебряный ковш. Приходите ко мне в каюту, я вам покажу его. Владелец такого ковша мог бесплатно пить в любом кабаке. И мой пращур по вполне понятным причинам спился. Вдова ее забрала детишек и однажды кинулась в ноги Петру, когда он выходил со двора. Петр имел отличную память и тут же велел отдать сирот в корпус. Вот так вот и началась на Руси целая династия Пекливанных. Особых постов не занимали, происхождение не то, но все-таки целых два столетия честно служили отчизне на морях. — Это очень интересно, — сказала Варенька. — Но я не понимаю, чего же это мне будет не понять как женщине. — О, доктор! — засмеялся Артем. — Не знаю, как вас, а меня скучные патрульные операции, ползание вокруг таких старых калош, как эта землечерпалка, скажу прямо, не устраивают. Вы даже не представляете себе, что это значит для миноносника служить на патрульном судне, который будет скитаться по морю из квадрата в квадрат, наводя на всех тоску и уныние. — Как странно, — сказала Варя. — Может, я действительно чего-то не понимаю? Но вот я счастлива. И честно скажу вам, товарищ лейтенант, очень полюбила Аскольд, полюбила и людей, которые на нем плавают. Я понимаю теперь нашего боцмана Мацуту. Когда он уходил, он плакал. И я, наверное, тоже буду плакать. Да чего там плакать? Я буду реветь, как корова. Артем промолчал. Он в этот момент только что хотел сказать ей, что уже подал рапорт о списании на миноносице. Теперь поделиться с этим будет просто неудобно. Она говорит, что будет реветь коровой, а он сам стремится бежать со Скольда. — Чего стоит, — продолжала Китежева, — хотя бы один мой санитар и ваш дальнометчик Мордвинов? — Ведь этот парень... — Ну, — перебил ее Артем, — это фрукт. Ему, чтобы не угодить после войны в тюрьму, надо сделать прививки на гауптвахте, вроде профилактики. — А знаете, что я вам скажу? — спросила Варенька. — Вот если бы мне пришлось жить на необитаемом острове, то я бы хотел иметь своим пятницы не вас, а именно такого Мордвинова. На него можно более положиться. — Так, — скривился Пекливан от обиды, — а если бы вам предложили сделать выбор меня или Мордвинова, вы бы выбрали себе мужья? Китти живо одернула на себе блузку, пожала плечами. — Мы ведь не такие уж друзья, чтобы я могла прощать вам подобные шутки. Я ведь не только лейтенант, но не забывайте, я еще и незамужняя женщина. — Я не хотел вас обидеть, — извинился Пекливанный. Вы сами обидели меня сначала своим недоверием к моей особе. А что касается Мордвинова... Палуба вдруг дернулась вперед, выскользнув из-под ног, и Варенька, теряя равновесие, отшатнулась к переборке. Внизу в железных туннелях тревожно завыли валы и винтов, Аскольд увеличил скорость. Что это? В чем дело? Артем шагнул к двери, и в этот же момент загрохотали колокола громкого боя. Лейтенант выскочил на палубу. В сплошной темени матросы разлетались по постам. Одни проваливались в черные дыры люков, другие обезьянами карабкались по трапам. На мостике Артем быстро осмотрелся. — А где этот Петютя-Матютя? — Землечерпалка уже вошла в бухту, мы идем одни. — Так что же произошло? — Подводные лодки, — ответил Самаров. — Где? — Не знаем, где-то здесь.